Глава 4. Отец возвращается часов в 5 утра. Он тоже пьян, но именно до той кондиции, чтобы проспаться и с утра выглядеть нормально. Я же сижу на закрытой лоджии и пью какао под разные видеоблоги. Из-за наушников я не сразу слышу, что он подошел ко мне. Только когда он кладет руку на плечо, я вздрагиваю и выключаю звук. «Пап», — зову я напряженно. Он смотрит на меня каким-то затуманенным взглядом, грустным и просящим одновременно. «Лерёнок, котеночек мой, ты же не обижаешься на папу. Просто на работе много проблем. Инвесторы, хуестеры. Ой, прости, прости». Бьет он себя по губам и неуклюже заваливается боком на стену с вертикальным радиатором. «И тут еще Ира выдала. Я тебя очень прошу, поучаствуй, поулыбайся. Я уже предупредил команду, в которой ты будешь, что у тебя ножка болит. Я сразу понимаю, что эта команда будет состоять из папиных инвесторов-хуестеров. В команде будет твой Игнатов?» Задаю вопрос и напряженно жду ответа. «Полины мне еще на голову не хватало». Папа напрягается, чуть опускает веки, пытаясь вспомнить, и, наконец-то, выдает. «Да, в твоей команде. О, там еще его племянница будет». «Ясно. Постараюсь выдержать». Папа тянется меня обнять, заваливается на спинку кресла, пытается обнять, обдав меня ароматом коньяка, и что-то бурчит про хорошую девочку. Я так устала. Меня же все так видят. Умница, красавица, тихоня. А я совсем не такая. Я бываю капризной, бываю стервозной. Бываю слабой, а потом сильной. Я могу разозлиться и накричать, а могу хлопнуть дверью. Но сидя в этой золотой клетке, я как чучело канарейки с воткнутыми в задницу перьями, красивая и совершенно бесполезная. Только в клубе бокса и на учебе я могу дышать. «Пап, иди спать, а то опоздаем». «Хорошо, хорошо, доча, бегу». Он снова играет роль заботливого и ласкового папы. Но я же все понимаю. Он решил сменить тактику со мной. А мне больно. Ведь иногда я забываю и верю его словам и его заботе. Но он быстро приземляет меня на землю. Нет, на бетон. Я иногда думаю, а зачем отец вообще завел детей? Мы же с Ларом ему не нужны. Ну, только как активы. Хотя и в этом плане он на нас злится и считает средними. Это настолько цинично и бессердечно, что я уже даже не обижаюсь, просто готовлюсь исчезнуть из его поля зрения. Я допиваю какао и иду в свою комнату, чтобы подремать еще пару часов. На вешалке уже висит подобранная для яхтинга одежда. Утром я заранее бужу отца, он спит в кабинете на своей кушетке. Он благодарит, быстро начинает собираться, звонить и завтракает на ходу. В меня же ничего не лезет. Я снова пью какао и заедаю его белым хлебом. Из фруктовницы хватаю персик и иду в холл, чтобы надеть белые кроссовки. Больную ногу я крепко перебинтовываю эластичным бинтом, и на фоне белых спортивных штанов он не так и заметен. Розовая кепка и красивая легкая оверсайз-толстовка завершает мой образ яхтсменки. Папа доволен, весь сияет и подгоняет Ивана, но мы приезжаем даже раньше срока и спокойно доходим до места сбора. Как я себе и представляла. Пафосно, дорого и лицемерно. Денег на эти украшения и кейтеринг хватило бы на 2 парусных клуба, но нужно же совместить приятное с благотворительностью. Я отхожу от отца и подхожу к пирсу, где плавно покачиваются небольшие парусные яхты. Солнце уже греет, и я бы с удовольствием просто поплавала бы на яхте сегодня в компании «Доброе утро, Валерия». Я поворачиваюсь и вижу Градова. Он смотрит на меня с улыбкой, но за ней я снова чувствую что-то темное и жадное. «Доброе, наверное». Он смеется. «Да замечательное утро. А будет еще лучше. В какой команде твой отец?» «Он не участвует. Я от Горовых. Моя команда номер 3». Градов щурится недобро. «У тебя же нога больная. Какой яхтинг, Лера? А я не собиралась никуда. Меня вообще в домашний карцер определили после того вечера. Но вот мама сболтнула лишнего, а отец не смог отказать. Развожу я руками и выливаю накопившуюся обиду на Градова, хотя должна на отца. Понятно. Ну что ж, тогда придется тебя снова красть. Что? Говорю, хватайся крепче. Произносит Макс Градов и снова закидывает меня на плечо. Я ругаюсь, а он смеется и несет меня в сторону дальней белоснежной яхты. Опускает на пирс около группы мужчин. Те в солнцезащитных очках и в белоснежных поло. У всех на ногах профессиональная обувь на белой подошве. Я узнаю только организатора мероприятия, Рустама Каримова. Он сын Батира Каримова, миллиардера и мецената. Неудивительно, что папа так переживал за этот заплыв. «Это мой балласт. Без него не поплыву», — уверенно сообщает Градов, а трое мужчин смотрят на меня и улыбаются. «Валерия Горовая. Произношу не так уверенно и нагло, как Макс». «Да мы уж знаем», — смеется Рустам и жмет руку Максу. Тот здоровается со всеми. «Очень приятно познакомиться, Валерия. Я Рустам, а это мой балласт, Анвар и Игорь, старые друзья». Я киваю мужчинам, они кивают в ответ и улыбаются шире. «А ты разве не на первой яхте плывешь с Игнатовым?» Уточняет Рустам, а у меня сердце в пятки уходит. Неужели отправят к ним? Помимо Полины, там есть еще двое мужчин, Веселов и Сайдаров. Вот последнего я ненавижу больше, чем Полину. Именно ему папа меня пообещал, как сказал Градов. Там ей делать нечего. Посидит в каюте. У Леры нога повреждена, — поясняет Макс. А мне так неудобно, что он меня притащил, навязал. Не его это проблемы, и не этой троицы. Но я молчу, потому что лучше буду чувствовать стыд, чем страх на первой яхте. «Привет!» Раздается позади, и к нам подходит стройная брюнетка. Целует Рустама, обнимается с остальными. «Капитан прибыл. Зарина!» Протягивает мне руку красивая женщина. «Валерия!» Жму ее руку. «У Валерии нога повреждена. У нас отдохнет в каюте во время заплыва». Повторяет слова за другом Рустам и обнимает женщину, притягивая к себе. Зарина сразу же осматривает мои ноги и цокает языком. «Кто тебя погнал на яхту? Иди быстрее внутрь и ляг!» По-матерински командует Зарина, а Макс сразу же помогает мне очутиться на палубе. Вот они вдвоем меня и уводят в небольшую каюту. Я сажусь на удобное ложе, под потолком приоткрытый люк, а Зарина уходит и возвращается с бутылкой воды и сушеными фруктами. «Ложись и пледом накройся. На воде всегда прохладнее. Тебя не укачивает?» «Нет, нормально переношу». «Ну и отлично. Я схожу, оповещу твою команду, что ты у нас теперь. Организатору они слова не скажут. Но после гонки не гуляй. Сядь на шезлонг и домой на машине. Растяжение не шутки, не нагружай ногу». «Макс, позаботься нормально». Вдруг выговаривает ему Зарина, а он спокойно кивает, словно его касаются мои проблемы. Я хочу сказать об этом, но он вдруг поворачивается ко мне и пришпиливает острым взглядом, как бабочку. Зарина уходит, а Макс остается. Смотрит на меня, а затем протягивает руку и гладит забинтованную щиколотку. Ласково и бережно. От этого странного контраста, его почти ледяного взгляда и его теплой заботы, по всему телу бегут мурашки. «Лера, просто попроси помочь, и я все сделаю». Его шепот, как гром в небе, бьет по вискам, отдается под ребрами. «Помощь!» Я ни на кого не полагаюсь и никому не верю из этого бизнес-окружения, а своих близких друзей никогда не посмею втянуть в эту самую помощь, потому что им жизнь сломают. У меня еще есть время сбежать. А если нет, то буду сопротивляться до самого конца. «Лера», — снова шепчет Макс, — «я вам не доверяю. Говорю, как есть. Зачем ходить вокруг да около? У вас свои интересы». «Да, ты выгодная партия для меня. Благодаря, например, браку с тобой, я закрою всю оставшуюся потребность в неоне для своих производств. Только если твой отец не заложил завод, в этом случае ты выгоднее в качестве секс-игрушки. Я сжимаю зубы и подтягиваю к себе ноги, стараясь избежать прикосновений Макса. Мне больно все это слушать, но он хотя бы не врет. Проблема в том, что он уже заложил завод, и тебя уже продал за снижение процентов. Ты для меня бесполезна в качестве вложения в бизнес. Добивает меня Градов. Прямо наотмашь бьет по всем моим надеждам. Значит, времени уже не осталось. Хотя я не верю до конца, что отец так со мной поступил. Я поняла вас. Отвечаю сухо, а сама подтягиваю ноги еще выше. Градов усмехается, хватается за мою здоровую щиколотку и по кожаной обивке быстро подтягивает к себе. Я даже вскрикнуть не успеваю. Он нависает надо мной, склоняется низко и просто начинает целовать. Не романтично, как в фильмах, а властно. Просто присваивает и не дает вырваться из своих крепких рук. В нем нежности ни на грош, он весь словно каменный. И я сопротивляюсь, кручусь, но только заставляю его сжимать в тисках крепче. И как только сдаюсь, прекращаю вырываться, то и Макс становится мягче. Отпускает, позволяет вздохнуть и тут же прижимается губами к шее. Лижет, засасывает кожу, оставляя свои красные метки. «Не надо». Шепчу я, дрожу, но пытаюсь снова отпихнуть. Глаза у Макса сумасшедшие, почти черные, но смотрит он все равно, словно лезвием проводит. Ни на грамм не расслабился. Собранный, готовый в любую минуту ринуться в бой со своим врагом. Но я ведь не враг ему. Не хочешь перед парнем своим светить? Скалится. У меня нет парня. А кто к тебе вчера приезжал? Мой друг. Макс хмыкает, не верит. Он не интересуется противоположным полом. Зачем-то поясняю я, хотя могла же промолчать, но я до ужаса боюсь втянуть Глеба или Мота в фокус внимания такого человека, как Градов. Почему? Потому. Язвлю я и прямо ощущаю, как Макс расслабляется немного, а потом снова прижимает к себе, целует шею, кусает ушко. А я снова прошу. «Пожалуйста, не надо, меня дома прибьют». И Градов замирает, поднимает за подбородок мою голову и заглядывает в глаза. «Лера, просто скажи, помоги. Это слишком дорого мне обойдется». Отвечаю, но Макс усмехается. «Да нет, это, похоже, мне твоя покупка выйдет слишком накладной». Он проводит большим пальцем по моим опухшим от поцелуя губам и снова приказывает. «Сиди здесь, никуда не уходи и отдыхай. Тебя ждет сюрприз на фуршете в честь победителя». Подмигивает мне и выходит наружу. Через полчаса в каюту заглядывает Зарина. «Готовимся к старту. Ты как? Запер тебя, Макс? Не обижайся на него. Он у нас волчара, свое личное охраняет и прячет». Зарина думает, что я для Макса личная, а он просто купить меня собирается. «Все хорошо, спасибо. Я могу чем-то помочь». Зарина машет на меня и отвечает. «Отдыхай, мы махнем, когда можно будет выйти на палубу и насладиться гонкой. Старт всегда нервный». «Хорошо, я буду ждать». Говорю с улыбкой и выдыхаю, когда Зарина уходит и закрывает каюту. Я заваливаюсь на подушку и подтягиваю ноги к груди. «Так хочется сказать, помоги». Так невыносимо чувствовать эту беспомощность в своей жизни. Но нужно рассчитывать на себя. Я слышу, как громко командуют Зарина и Макс. Ощущаю, когда мы отплываем, как мы набираем скорость. И где-то минут через 20 меня зовут на палубу. Я выхожу и натягиваю ниже кепку. Погода отличная, солнечная. Все активные, веселые, в солнечных очках. На Максе тоже темные модные очки, и весь он как бог морей. Лодка чуть заваливается на левый бок, и я хватаюсь за мачту, но почти сразу оказываюсь в руках Градова. Зарина улыбается хитро, мол, вот про это я и говорила. Посиди лучше со мной, я тебя держу. С детства плаваю, так что ты в надежных руках. Он и правда бог морей. Я не помешаю? Нет, мы всех обогнали, и скоро пересечем финиш. Яхта и правда несется по воде, словно катер. Так что я сижу и наслаждаюсь этой скоростью и морским ветром. Мы первыми пересекаем отметки финиша, и вся команда дружно обнимается. Я тоже встаю на ноги, но Градов не выпускает меня из своих рук, так что обнимается за нас двоих. На берегу он отпускает меня к родителям. Отец вроде доволен, а вроде и зол на меня. Но благодаря именно мне он спокойно общается с Каримовым, что ему сейчас в миллион раз нужнее его Игнатова. Зажигаются огоньки, все размещаются на пуфах, в креслах, на качелях. Лаунж-зона в стиле боха. Я замечаю на некоторой мебели специальные наклейки с рекламой производителя, а на столе с кейтерингом деревянные таблички с информацией, какой ресторан предоставил еду. Зарина видит, что я пристально все изучаю, и приносит мне бокал с домашним лимонадом. В этом году спонсоров было больше, потому что разлетелся слух о том, что Макс сделает какое-то объявление. Пришлось некоторым гостям билеты продавать, потому что желающих было в 3 раза больше. Денег заработали, ух, спасибо Максу. Сможем вложить в восстановление нескольких детских и юношеских яхт-клубов в Питере. Я так счастлива. Зарина обнимает меня от радости и жмурит глаза. Ее эмоции такие настоящие, что я радуюсь вместе с ней и забираю свои негативные мысли, которые возникли у меня в самом начале. Они с мужем отличаются, и Градов их друг. Но ведь он может просто умело манипулировать. Я отвлекаюсь на небольшую сцену, на которую выходит Макс. Он здоровается с гостями и настолько естественно ведет себя перед толпой, что мне немного завидно. Он благодарит за регату, поздравляет всех участников, потом переходит к своим бизнес-проектам, к слову, очень амбициозным, а потом завершает той самой новостью. Я женюсь. Имя не раскрою, но невеста счастлива и считает дни. И именно на этих словах позади него на белом экране появляется видео. Качество размытое, потому что снято вечером и на телефон, но не узнать Полину невозможно. Она в вечернем платье, на коленях. На коленях у Игнатова. Признается тому в любви, гуляя пальчиками по его шее и открытой в расстёгнутом вороте рубашки груди. Все замолкают и смотрят на это скандальное видео. А я смотрю на Макса. Он спокоен и хладнокровен. Та же самая ухмылка на лице, какая была при первом взгляде на него на лестнице. И он смотрит на меня. Это позорная насмешка для Игнатовых. Не крах или потери репутации, нет. Многие и так в курсе. Но теперь это стало публичным, и на это придется отвечать его жене. Той самой, которая и владеет почти всем, а значит, посыплются некоторые договоренности. И отца в том числе. Я перевожу взгляд на него и понимаю, что он белый от ярости. Запись обрывается, начинается шум, а Макс оказывается около меня. «Смотри-ка, карма быстро прилетела твоей знакомой», — шепчет он. Я знаю, что это не из-за меня, но внутри все равно становится приятно, что хоть кто-то поставил на место эту девицу. Макс уходит к своим, а я уезжаю с родителями. Похоже, Зарина заработает еще больше на медиаскандале. Хорошо, что эти средства пойдут в дело».